Но костер между тем не горел под мертвым Патроклом. Сердцем иное тогда Пелион быстроногий замыслил. Став от костра в отдалении, начал молиться он ветром, ветру Борею и Зефиру, жертвы для них обещая. Часто кубком золотым возливал он вино и молил их к полю скорей принестися и пламенем сруб, воспаливший, тело скорее сожечь. Златокрылая дева Ирида, слыша молитвы его, устремилась вестницей к ветрам, кои в то время, собравшись у Зефира шумного в доме, весело все пировали. Ирида, принесшаяся быстро, стала на каменном праге, и ветры, увидев богиню, все торопливо вскочили, и каждый к себе ее кликал. С ними сидеть отказалась богиня и так говорила: «Некогда, ветры, еще полечу я к волнам океана в край Эфиопов далекий. Они гекатомбы приносят жителям неба, и я приношению участницей буду». Мощный Борей и Зефир звучащий вас призывает, быстрый ногами пилит, обещая прекрасные жертвы, если возжечь поспешите костер Менетида Патрокла, где он лежит, и об нем сокрушаются все аргивяне. Так говоря, от порога взвелась. Воздвиглися ветры, с шумом ужасным, несяся и тучи, клубя пред собою, к понту примчались, неистово дуя, и пенные волны встали под звонким дыханием. Трое холмистые достигли, все на костер налегли, и огонь загремел пожиратель. Ветры всю ночь волновали высоко крутящееся пламя, шумно дыша на костер. И всю ночь Ахиллес быстроногий, черпая кубком двудонным вино из сосуда золотого, окрест костра возливал, и лицо орошал им земное, душу еще вызывая бедного друга Патрокла. Словно отец сокрушается кости, сжигающий сына в гроб женихом нисходящего к скорби родителей бедных, так сокрушался пилит, сжигающий кости Патрокла, окрест костра присмыкаясь и сердцем глубоко стеная.